И потом ты поймешь, что это все-таки была любовь. Но мне будет все равно, где ты проводишь эту ночь. Я больше не ревную, отрывайся с кем хочешь. Этот мир открыт для тебя в свободном полете. Извини, но я не одеваюсь по моде. Я не твой щенок, но привязи привык быть свободным. Мне не интересны эти бутики и салоны. Поверь мне, лучше застрелиться, чем быть с тобой. Не оправдал твои надежды, но все же я был с тобою нежен. Был ласков, но только ты ждала принцесс сказок. Читала глупые книжки, смотрела глупые фильмы. Думала, будет так, как у них там. Летала в облаках, лепила из меня героев фильмов. Я был в руках, я плюшевый мишка. Твои пересказы с утра и до вечера помню, наверное, уже наизусть. Я терпел, но больше уже не могу. Я больше не просил тебя любви. Я просто ждал, когда ты заткнешься. Боялся звонить тебе, боялся, когда ты звонила. Выслушивать целый день твои лекции я больше не хочу. Ты заебала, и мне похуй, какие в моде сейчас прически. Перестань искать меня по салонам. Я не пидор, слышишь, если хочешь, заведи себе подругу. Я устал от этого и не хочу с тобой вместе делать педикю. Извини, но я не одеваюсь по моде. Я не твой щенок, но привязи привык быть свободным. Мне не интересны эти бутики и салоны. Поверь мне, лучше застрелиться, чем быть с тобой. Ты была красива снаружи, но уродлива внутри. Я не забуду эти встречи, буду видеть их в страшном сне, пойми. Мне не интересны помады, сумки, лаки. Мне не интересны цвета одежды от Армани. Я не интересуюсь этим, мне безразлично твое мнение. А ты каждый день трахала мои мозга новыми коллекциями от кого-то там. Говорила носить джинсы от кого-то там. Умолно так, и не помогали даже отговорки, что я болен или сплю. Тебе так сильно похуй было, ты пиздела словно радио в трубу. И знаю, заебала, заебала очень сильно. Я ухожу. Извини, но я не одеваюсь по моде. Я не твой щенок на привязи.